Глава 27. Будильник зазвенел, как всегда, в 5 утра. Галя надела халат, сполоснула лицо, открыла дверь. На кухне сидела незнакомая ей женщина с длинной косой. «Надо же, появился кто-то, кто встает раньше, чем я!» — улыбнулась Галя. «Оля!» — протянула руку новенькая. «Я вчера прибыла. Наверное, ты уже спала. У меня дочка». Галя посмотрела на Олин большой живот. «Будет девочка?» Она улыбнулась, откинула косу назад. «Будет мальчик, а в комнате спит девочка, Ксюша, ей 3 года». У Оли были пухлые губы, аккуратный носик, широкие брови и густые ресницы. «Красивая. На каком ты месяце?» 7-й. Галя смущенно уставилась в окно. По пустынному двору ходили кошки, на скамейках, укрывшись грязной одеждой, спали бомжи. «Интересно, в какой больнице мне придется рожать? Ты не знаешь, какая в Милане лучше?» — спросила Оля. Галя покачала головой. Ее распирало любопытство. Как Оля попала сюда? Что с ней произошло? Но она не знала, как начать разговор. «Я сбежала», словно услышав Галины мысли, произнесла Оля. Она расплела конец косы, а потом опять заплела. «Мы в Коста-Рике познакомились. Я жила там с Ксюшей, ну, старшей, с бывшим не сложилось. Я там йогу преподавала. Этот, ну, новый. Нормальный вроде мужик казался. Переехали в Италию. Он сам итальянец, у него дом в горах. Вроде все хорошо было. А потом...» На ее лице не было ни следа тревоги. Гладкая кожа лица, ни единой морщины, ровный идеальный лоб, расслабленные губы. «Ты не боишься?» — вырвалась у Гали. «Чего?» «Что ребенка отберут? Не знаю». Оля зевнула. «Не, детей у меня не отберут. Прав лишат его, а не меня. Я же сама сюда пришла, сама попросила помощи». Оказалось, что муж не пускал дочку в школу, интернета в доме не было. Телефон дал ей кнопочный, чтобы осталась без связи. Так они жили 1/2. «Я все думала, что наладится, но тут он начал говорить, что я дома рожать буду. Заставлял нас молиться, нес какую-то ахинею. Я порывалась сходить в сельскую поликлинику, но он находил 100 причин, чтобы меня туда не отвезти. Представь, я у врача вообще не была за всю беременность. Ни разу. Я вообще не знала, в порядке ли ребенок, в порядке ли я. Не, ну я чувствовала, что он шевелится. Но хотя бы одно УЗИ, хотя бы одна проверка». Она потрогала живот. «Я же по-итальянски совсем не говорю. Машины нет». Начала спрашивать в деревенском баре, какие автобусы ходят до большого города. «Это все на английском, еле-еле». Она вздохнула. «И холода пришли, он экономил на отоплении, мы спали под шубой. Однажды он начал орать, как бешеный, толкнул меня, я заперлась с дочкой в комнате и позвонила в полицию. Номер телефона мне сказали в сельском баре». «И что, полиция?» «Приехали. Все такие улыбаются, друг друга по плечу хлопают. Оказывается, они вместе с моим бывшим в школе учились. Деревня маленькая, все друг друга знают». Галя вспомнила, как Анжела рассказывала про важность Кадичи Росса. Когда в полицию поступает жалоба о домашнем насилии, они должны мгновенно реагировать и защищать женщину. «Они должны были тебе помочь». «Ага. Что-то и не заметила я, чтобы они сильно помогать хотели». Оля встала и поставила на плиту кастрюлю с водой, чтобы сделать чай. «В общем, — продолжила Оля, — поняла я, что дело плохо, и решила сбежать. Через неделю взяла рюкзак, дочку, ему сказала, что мы в парк идем гулять. Добралась на автобусе до города, пошла в полицию и написала жалобу о психологическом насилии. Они меня сразу взяли под опеку, и вот я здесь». На кухню зашла Ребекка. Сегодня она ночевала в структуре. Воспитательница выглядела свежо, с идеально причесанными волосами, будто она и не ложилась вовсе, а так и спала, сидя. Она подошла и протянула руку Оле. «Ребекка, очень приятно». Потом повернулась к Гале, натянуто улыбнулась. «Спорим, Оля выйдет отсюда быстрее вас всех? Как, кстати, у тебя дела, Галя? Тебе контракт сделали?» Воспитательница бросила фразу, как кость бездомной собаки, торопливо и небрежно. Галя тихо произнесла: «Так у меня же документов нет. Мы в квестуру должны пойти вместе. Вы же обещали помочь», — добавила она совсем неслышно. Ребекка вскинула свои тоненькие бровки и поправила брошку. «А сама никак? Ты же у нас самостоятельная стала. Работаешь, продукты покупаешь. Чего же ты? Смотри, чтобы не было как за Зиной. Она тоже ждала, что мы все за нее делать будем. Все время, пока здесь была». Галя сжала кулаки и выскочила из кухни. Ворвалась в туалет, схватила губку, добавила туда полупрозрачный гель и начала драить унитаз. Яростно, неистово, словно дырку протереть в нем хотела. Она терла сильно и настойчиво. Если бы не крик Беатричи в тот вечер, если бы не струйка крови, не ошалевшие от страха детские глаза, возможно, она жила бы так и раньше. Но замельтешили в голове красные человечки, загудела в голове сирена, а вместе с ней голоса. «Спасай дочь!» Как же она ненавидит эту дрянь! Не дождешься, она выйдет отсюда очень скоро. Землю рыть будет, но выйдет. Она, Галя и ее дочка, Беатриче. Унитаз вверх-вниз, вот так, чисто-чисто, избавимся от налета, и ванну заодно, и душ, и в душе, и под душем. Рука заныла, сердце перестало колотиться. Обессилев, Галя опустилась на пол и сидела так молча, пока в дверь не постучали. «Мамочка, ты там? Я сейчас описаюсь, не хочу в горшок. Пусти меня, а?» Фрагмент из дневника Гали. «Я не знаю, что со мной. Такое ощущение, что мне дали какой-то эликсир, и внутри проснулась дремлющая сила. Может, это и есть моя настоящая часть? Землю буду грызть, но мы выйдем отсюда совсем скоро. Никто никогда не заберет моего ребенка».